Глава вторая. Мир людей прекрасен. Он завораживал своей простотой и абсолютной свободой. Впервые за все время своего пребывания на очередном абсолюте Глею выпала уникальная возможность отдохнуть, а заодно и изучить нюансы нового мира. Большая часть жителей дома разъехалась по своим делам. К примеру, рыжий объект обожания последнего, служанка со взломанными местными заряженными частицами ДНК, маленькая девочка-повар, от которой веяло невероятным обожанием в сторону последнего, и представительница местного мутировавшего вида зооморфов, девочка-баран, уходили на работу. Это такие ежедневные мероприятия, чтобы получать ресурсы для существования. Глей уже встречал нечто подобное в других мирах. По сути, это было простейшей системой для регулирования экономических взаимоотношений для населения. Местные люди еще слишком не самостоятельны, поэтому управленцам приходилось прибегать к уловкам. И чем дальше в развитии уходило человечество, тем сложнее обеспечивать контроль. За утро Глей понял всю систему и лишь с горечью вздохнул, когда прочитал очередную новость о коррумпированном чиновнике. «Что такое?» — в комнату заглянула Голубика, интересный гибрид Титана и человека. Честно говоря, лишившись сил ультимата, Глей очень опасался представителей данной расы гуменитов. Хитрые, коварные, умные, а главное, очень сильные существа. И если учесть, что гибриды брали все самое лучшее от обоих видов, перед богом войны сейчас стояла идеальная машина для убийства. Читаю про ваших управленцев, которых делают козлами отпущения. Не поняла ты про что? Вот, Глей развернул ноутбук экраном к Агни. Я про дело Одинцова. А, обычный казнократ, каких много. Дорвался до кубышки с деньгами, вот крыша и слетела. Что такого? То есть ты не знаешь, как работает ваша система управления? Знаю, но это не отменяет того, что Одинцов — ворюга, коих там очень много. Хе, думаешь, власть имущие допустят алчных людей к бюджету? Во-первых, контролировать некоторые объекты чисто физически сложно. Чем дальше от столицы империи, тем больше коррупции и казнократства. А что творится в наших колониях в странах третьего мира? Полнейший беспредел. И, во-вторых, эти люди не сразу алчные. Я слышала, что жадность приходит со временем. И проблема лишь в том, что большинство не знает меры. Все немного сложнее. Глей закрыл ноутбук и отложил его на тумбочку. Проблема в том, что местное человечество еще на той ступени развития, когда приходится развлекать народ финансовыми схемами, дестабилизированной экономикой, военными конфликтами и идеологией абсолютного потребления. Ничего не поняла, это как? Человек — существо, склонное к самопознанию и мусорному мышлению. Мусорному? Ага, люди зачастую очень ведомы. И если не направить их мысли в нужном, а главное — полезном направлении, то они попросту начинают переваривать идеологический мусор. В мире легкодоступной информации это очень опасная болезнь. К тому же некоторые люди склонны ударяться в философию, если надолго оставить их без дела. А философия приводит к главному вопросу — зачем я живу, в чем смысл? И как только человек начинает задаваться этим вопросом, считай, что все, конец. Он потерян для общества. Что плохого в поиске ответов? Человек — это функция. Его задача простая — размножаться и воспитывать следующее поколение. Впрочем, как и у большинства живых организмов, правда, есть один нюанс. Какой? Мир разумных людей очень быстро меняется. Вы ставите ужасные эксперименты над природой, и буквально через 100 лет ваш мир будет не узнать. Климат меняется, источники пресной воды иссякают, полезные ископаемые заканчиваются. Чем вы будете запитывать свой транспорт, когда высосите все углеродные элементы? Хороший вопрос, правда? Буквально через 100 лет человечество разрастется до 10 миллиардов, а большой кусок суши уйдет под воду. По сельскохозяйственной промышленности будет нанесен такой страшный удар, что вам придется серьезно пересматривать свой рацион. Кот готовит стейки из говядины, так? Ну да, кстати, выходит очень даже неплохо. Так вот, через 100 лет говядину себе смогут позволить только самые богатые. Элита человеческого общества. И откуда же мы будем получать белок? Из насекомых. Фу! Не фу, а привыкай. Рогатый скот потребляет слишком много пресной воды и растительности. Насекомые в этом плане гораздо эффективнее. Личинки жуков, некоторые виды муравьев, сверчки и еще огромное количество беспозвоночных членистоногих, которых люди будут приобретать в чижиках и пятерочках. А что будет с климатом? С каждым годом температура на планете растет. Про авиасообщение можно будет забыть. Хотя, учитывая новости, проблемы с воздушными реками у вас уже начались. Жесткая турбулентность случается все чаще и чаще. Тревожный звоночек. Ну и, конечно же, таяние ледников. Вот где таится основная опасность. Ну, что затопит некоторые регионы, это понятно. Люди переселяются в другие места. Проблема не только в затоплении. Из ледников вырвутся давно забытые вирусы, от которых в арсенале человеческого организма просто нет защиты. Эпидемии и пандемии станут нормой, однако у этого есть один жирный плюс. Какой же? Численность населения очень быстро опустится до отметки в 5 миллиардов, буквально за пару десятилетий. А ты оптимист? Такова жизнь. Меня очень забавляют лозунги типа «Спасем Землю». Глупцы. С Землей все будет хорошо, а вот человечеству может в любой момент настать конец. Однако это все лишь мои предположения, которые подкрепляются моими же наблюдениями. Кто знает. Может быть, ваш народ пойдет иными путями развития? Уже пытались перевести транспорт на электричество. Правда, потом узнали, что электричество с какого-то невероятного перепугу тоже добывается из углеродных элементов. Да и с производством самих электромобилей тоже возникли негативные нюансы. Спирт и биодизель — это ваше будущее. Но я про это говорить не буду. Пускай люди догадываются обо всем сами. Да и мы с тобой зашли слишком далеко от темы. Изначально речь шла про философию, верно? Ага. Так вот, проблема заключается в том, что такой вот шибко умный философ может внезапно превратиться в протопассионария. Это что еще за фрукт? Распространитель так называемого интеллектуального вируса. Он будет заражать всех своей идеей, которая обязательно пойдет вразрез с уже имеющейся политикой местных управленцев. Потому вашим управленцам выгодно, чтобы человек работал большую часть суток. А отдыхал лишь пару дней в выходные, ибо этого достаточно, чтобы перевести дух и при этом не уйти в лишние размышления. Вообще-то человек здесь абсолютно свободен. Если не нравится работа, можешь уволиться и поискать новую. Свободен. Вопросов нет. Но вас же с пеленок приучают к комфортным условиям жизни. А ты цены на жилье видела? Все очень просто. Хочешь жить в своем уголке? Добро пожаловать в официальные государственные долги. И вот у человека есть свое жилье. В долг. И единственный шанс не лишиться его — держаться за свою работу ближайшие 30 лет. Гениально, правда? Никаких мыслей про оппозицию, никакого сопротивления. Максимально жестокий, но крайне действенный метод контроля. И все счастливы. Никто не бастует и не восстает, потому что на кону слишком много. Ведь больше всего опасен тот, кому нечего терять. Поверь мне на слово. Глэй сразу же вспомнил про то, как пытался в первый раз связаться с миротворцами, а его клеймили психом и отослали за тысячи световых лет от штаба Сената. Потому что не доверяли. Потому что слишком нестабилен. Погоди, звучит так, словно мы живем в стране узурпаторов. Нет, мы живем в мультивселенной узурпаторов. Идеальное общество существует, это правда. Но до него разумные существа доходят далеко не всегда. Почему? Зачастую просто не успевают. Таких миров, как у вас, бесконечное множество. Те, что появляются неестественным путем, нечто иное, как инкубатор энергетического ядра миротворцев. В людей таких миров встраивается ген самоуничтожения. И когда ядро полностью заряжается, человечество самоликвидируется. Либо ядерная война, либо капсулы виртуальной реальности. Возможно, еще эпидемия. Но это слишком редкий случай. В чем прикол с капсулами? Люди уходят в небытие. Им счастливо живется в мире грез. Они полностью игнорируют реальность, пока не вымирают. Долгий процесс, но зато крайне эффективный. Жуть какая! А вот у тех экзопланет, что появились естественным путем, тоже есть свои нюансы. Я видел звездные системы наподобие вашей, их много. Желтые карлики, которых вы называете своим солнцем, крайне нестабильны. А еще они очень быстро растут. Потому теория о том, что люди пришли с Марса, ошибочна. Конечно, ошибочно. Я изучал отчеты ведущих обсерваторий. На Марсе нет следов погибшей жизни. Это все теории заговора. Именно. Потому что на самом деле люди пришли с Венеры. Чего? Агни явно не поверила своим ушам. Ты хоть в курсе, что происходит с Венерой? Там же адское давление и дожди из серной кислоты, а температура атмосферы. Да какая из нее бывшая Земля? Увы, Венера — адский двойник Земли. Но она не всегда была такой. Когда-то давно там тоже были зеленые луга, ярко-синее небо, океаны и люди. Но, как я уже сказал, Солнце постоянно расширяется. Увы, мощь желтого карлика в один момент стала невыносимой для жизни на Венере. И чтобы дать человечеству еще один шанс, они отправили силикатные бактерии на Землю. Затем разбили о поверхность маленькую ледяную комету и благополучно запустили процесс активации жизни. Если вам повезет, то вы в свое время точно так же поступите с Марсом. Это ваш последний запасной шанс. Но это только в том случае, если вы появились естественным путем. А если же ваш мир — инкубатор для ядра, то все закончится намного быстрее. Звучит грустно. Такова природа. И чтобы быть готовыми к трудностям жизни, человечеству нужно осознать одну простую вещь. Только сплотившись и став единым обществом, оно сможет проложить дорогу к светлому будущему. Ну а пока осознание не пришло, сильным мира сего приходится придумывать уловки и уничтожать потенциальных протопассионариев еще в зародыше. А чем именно опасны эти протопассионарии? Потенциальные дестабилизации общества. Давай подумаем логически. Если дать протопассионарию свободу, он заразит своим идеологическим вирусом группу людей. Группа людей восстанет против имеющегося порядка. Недовольных будет становиться все больше, поскольку большинству не понять всей сложности управленческой модели. И когда этот пузырь достигнет своего предела, у правительства будет два пути. Гражданская война с резней и диктатурой. Или же свержение главных действующих лиц, что опять же приведет к резне и диктатуре. А это, в свою очередь, приведет к научной деградации и розни внутри общества. И на очень долгий срок. По поводу науки. Разве не война один из основных двигателей прогресса? Технологии, да. Но так будет не всегда. Рано или поздно главным двигателем науки станет вопрос выживания, дорогая моя. Как думаешь, у какого общества больше шансов на светлую идею? У разрозненного военными спорами или же у тех, кто осознал всю необходимость единства? Да и к тому же спроси у большинства людей на улице, в каком мире они предпочитают жить. Где все счастливо живут в прекрасном мире порядка с частными случаями или редкими исключениями? Или же где приходится выживать в отвратительном хаосе, в котором частные случаи и исключения превращаются в норму? Ну, насчет других сказать не могу. Все же я отличаюсь от людей. А вот что относительно меня, я сама себе хозяин. Я так не думаю, улыбнулся Глей и указал на символ завода «Искра» на футболке Агни. У нас с ним сугубо семейные отношения. Он что-то типа моего парня. Не перестаю умиляться местной терминологии. Мой парень. В моем прошлом так можно было назвать прислужника или одного из низкоранговых солдат из собственной армии. Но у вас все куда забавнее. Я очень за вас рад. Рад за нас, удивилась Голубика. А мне казалось, что у инопланетян нет чувств. Ну, конечно. — возмутился Глей. — Да, меня растили как машину смерти, но даже у меня когда-то была настоящая семья. — Конечно, не в прямом смысле. То есть мы с ними были семьей по духу, а не по крови. Прямо как у вас с Федей. — Правда? — Агни заинтересовалась и села на стул напротив бога войны. — Расскажи, как это было? Что ты чувствовал? — Ничего сверхъестественного. — Все так же, как у вас. И что же произошло с твоей семьей? Где они сейчас? Я их пережил. «Ау!» — лицо голубики стало очень грустным. «Не хочу бередить твои раны, но расскажи. Это очень больно. Ты не представляешь, насколько. Я сходил с ума. Хотел перемотать время вспять, но решил, что переживу. Просто пойду дальше, и все. Да и к тому же, как только я представлял, что мне вновь придется провожать их в последний путь, мне становилось еще больнее. Тогда я понял, что ничто не длится вечно. И нужно уметь отпускать людей, ситуацию, а иногда и саму жизнь», — тяжко вздохнув, ответил Глей, вновь вспоминая родные лица, которые яркими лучиками всплывали в голове. «И, как я понимаю, ты пришла к Федору из-за той же самой проблемы». «Спартак, мой биологический отец, говорил, что наша судьба крайне незавидна. Но он искренне верил, что мой батя, тот, кто меня вырастил, сможет грамотно донести до меня суть. И что он научит меня отпускать своих близких, когда придет время. Но когда его не стало, я поняла, насколько это больно. От одной лишь мысли, что в этом мире не останется больше никого, кроме моего ублюдочного отца, я начинала испытывать панику. Да, я солдат. Я не должна привязываться и испытывать к людям теплые чувства. Но ничего не могу с собой поделать. Федор серьезно повлиял на меня, и теперь я готова быть кем угодно, лишь бы только оставаться рядом с ним. Он моя гарантия». «Гарантия чего?» «Что темная сторона не поглотит меня. Да, биологически я не человек. Но душа мне досталась явно от матери, и я хочу сохранить эту человечность. Просто потому, что я не монстр, как мой отец». «Хм, действительно непростая жизнь. А как так вышло, что биологический отец отвернулся от тебя?» «Сложная история. Спартак в целом личность очень странная и неоднозначная. Он сбежал, как только я появилась на свет. Возможно, Спартак боялся мне навредить и все такое. Но черт его дери, можно же было хоть немного поучаствовать в жизни собственной дочери? Нет, сразу после моего рождения вдруг резко заинтересовался ценами на хлеб и исчез. И спустя столько лет резко ворвался в мою жизнь. Доча то, доча это. А я не могла. Вот просто не могла простить его. Он выбросил меня как мусор, оставил на произвол судьбы. И только благодаря своему бате не по крови я окончательно не свихнулась. Да, вот Мерлин совсем другой разговор. Он был моим лучом надежды в этом темном мире, одним из немногих людей, которым я доверяла, и с которыми чувствовала себя обычной. Как он погиб? Он превратился в этого вашего Мегарда, и хозяин его убил. Но я не виню хозяина, увы, там было ничего не сделать. Внутри Глея все похолодело от ужаса. Погоди, так у человеческой половины Мегарда в этом мире был ребенок? И не один. Правда, двое погибло во время теракта. Сонечка, моя лучшая подруга, чудом выжила. Ну и я, можно сказать, тоже его приемная дочь. Хотя он всегда относился ко мне как к родной, в отличие от ушлепка Спартака. Не может такого быть. Неужели в петле повторялось далеко не все? И что самое странное, неужели человеческая половина Мегарда могла любить и заботиться о других? Невероятно. Как такое получилось? «Ты чего залип?» — поинтересовалась Агни. «Да, у меня в жизни много дерьма, но я это все пережила. Опять же, не без помощи хозяина и нашей тусовки». «Просто воспоминания из прошлой жизни вдруг накрыли», — вздохнул Глей. «У меня тоже было несколько дочерей, прекрасных, и мне до сих пор об этом тяжко вспоминать». «Поговори с хозяином. Поверь мне на слово, он знает ответы на все вопросы. И мне от разговоров с ним всегда становится легче. Кстати, вы чем-то похожи. Только не могу понять, чем именно. Возможно, оба ведете себя как древние деды», — задумчиво произнесла Агни и взглянула на часы. «Ох ты ж! Время-то сколько! Мне же еще надо собрать еду и лететь на трек!» Тфу, заговорилась. «В общем, если понадобится моральная помощь, мы с хозяином тебе обязательно поможем. Бывай!» Махнув рукой, голубика быстро выбежала из комнаты. Мегард — несокрушимое существо, окруженное легионом верных фанатиков. Значит, идти на него, надеясь только на физическую мощь, как минимум глупо. И если предположить, что у бога войны получится найти предпоследнего Глея, то можно будет узнать о становлении нынешнего воплощения Мегарда. Его слабые места и нюансы, которые помогут победить старого ублюдка. Найти глоитронов не проблема. Вопрос только, как отыскать именно предпоследнего. У слова «писец» есть два смысла. В первом — это полярная белая лиса, которая внесена в Красную книгу из-за того, что в свое время ее мех очень ценился. Там такое слово забавное, кажется, пушнина. А во втором смысле это была неописуемо отвратительная ситуация, очень близко к кризисной. Я бы даже сказал локальный коллапс или что-то в этом роде. Люди крайне изобретательные существа, поэтому могут описать самые страшные события всего одним словом. Если бы не мой колоссальный опыт в пилотировании космических кораблей, то есть очень большая вероятность, что я не смог бы так быстро вникнуть в суть управления автомобилем и выехать на гоночный трек. Казалось бы, а что сложного? Нажимай на педаль газа, вовремя переключай передачи, следи за температурой двигателя и оборотами, будь внимателен к поворотам и сложным участкам, следи за поверхностью трассы, ибо любая неудачная выбоина может стоить тебе участия и в редких случаях жизни. Ах да, самое главное, следи за всеми остальными участниками. Особенно, когда один из них всеми силами пытается выдавить вашу команду из этапа. Забыл сказать, что люди — существа гордые, и иногда ради принципа и мести обидчику готовы поставить на кон все. Даже свою собственную жизнь. «Газ! Газ!» — кричал Микуха. «Газ! Давай!» И резко влево, а потом вправо. «Ну, педаль держи!» Уж не знаю, каким образом у меня получилось сориентироваться в этой суматохе. Но, вжав педаль газа в пол, я мотнул рулем влево, а затем вправо. Вот это маневр. Даже мне, ультимату, было крайне сложно его осуществить. А «Мерседес» пролетел мимо меня и запрыгнул крышей на ледяной бруствер. Пламя постепенно перекинулось на кузов автомобиля. Резко дернув ручник, я остановил машину. Да, Энца был ужасным человеком, но он действовал сугубо внутри своей тусовки и уж точно не пытался навредить обычным людям. Оторвав дверь от кузова «Мерседеса», я заглянул в дымящийся салон. Испанец отключился от удара и мертвым грузом висел на ремнях безопасности. Аккуратненько я щелкнул замком, а затем вытащил Энца из перевернутого болида. Теперь необходимо обеспечить пострадавшему доступ к кислороду. Сняв шлем и подшлемник с головы испанца, я проверил пульс. «Жив, цел, орел». К нам практически мгновенно подлетела машина скорой помощи, а маршалы уже показали красный флаг, который сигнализировал о временном прекращении гонки. Благо, что Эрика Войс, французская любительница отдружить всех вокруг, успела затормозить. Она с удивлением посмотрела на меня, как будто я сделал нечто невообразимое. «Спасибо». Ко мне подлетел дяденька в синем костюме с эмблемой «Мерседеса» и крепко обнял. «Спасибо, амиго». «Да не за что», — спокойно ответил я. «Ах, нафички!» — влюбленно промурлыкала Эрика, выглянув из машины. «Такие романтичные и неиспорченные». «Амиго, амиго!» — дяденька продолжал меня обнимать, а затем похлопал по плечу и запрыгнул в машину скорой помощи вслед за медиками и Энца. «Давай, давай, не тупи!» — кричали парни из технического сопровождения, туша полыхающий «Мерседес». «Ты писел!» Эрика указала на искру. «Зачем?» «Регламент не читал?» «Читал». «Тогда что со вопросы?» — усмехнулась француженка. «Если бы это был прям настоящий этап в Европе, тебя бы уже за это дисквалифицировали». «И что с того?» «Мне надо было оставить его сгорать заживо», — спокойно поинтересовался я. «Таковы правила, пупсик. Я ничего не могу с этим поделать. Но гонки — дело такое. Если кто-то размотался, это не твои проблемы. Здесь выигрывают только настоящие хищники». «Ни одно соревнование не стоит человеческой жизни. Это просто спорт». «Ах, как наивно и чисто, Федор Александрович! Вы вызываете у меня девичий восторг. Хочу позвать вас вечером на чашечку кофе». «Простите, но у меня есть дела». «Тогда завтра, сразу после соревнований». «Соглашайся, пупсяж. Покажу тебе настоящий французский поцелуй». А у меня уже есть дама сердца. Ах, как обидно и разочаровательно, вздохнула Эрика. Но, тем не менее, тебе действительно не помешало бы вернуться в машину, ждать, пока человек сгорит заживо. Может быть, я неправильно понял суть спорта? Сильнее, выше, быстрее в итоге превратились в эгоистичнее, негуманнее, жестче. Из чего у этого вида спорта столько преданных фанатов? Все же люди странные. Зато теперь мне действительно понятно, почему у бога войны было столько последователей. Вернувшись в накопитель, я, согласно регламенту, остановился в безопасной зоне. «One more time!» — крикнул мне один из маршалов, показывая руками крест. «Еще разок!» «Перезаезд со старта?» «Занятно. Обычно квалификацию проходили с точки остановки после красного флага. Но, видимо, судьи решили дать мне еще один шанс. За что им большое спасибо». «Приготовиться!» — с акцентом крикнул маршал и жестом позвал меня на старт. «Они поступили подло», — возмутился Глеб у меня в наушнике. «Почему же?» — поинтересовался Микуха. «Федор Александрович практически завершил заезд. Могли бы из точки остановки дать старт». «Не стоит недооценивать решение судей. Они искренне верят, что Федор сможет лучше». «Думаешь, смогу?» — с усмешкой поинтересовался я. «Сможешь. Никуда не денешься. В крайнем случае, езжай так же, как было. И помни про колею. Энца очень агрессивный водитель. Он перегазовал там, где нужно было остановиться. К тому же у него явно проблемы с рулевой рейкой». «И что же, их команда выбыла?» «Почему? Если Ван Гакен проедет быстрее всех, то у них вполне есть шанс добраться до середины». «Куча мала». «Да, но она всяко лучше последнего стартового места. Но чует сердце, что Ван Гакен сейчас выложится на 200%. Так что его не стоит недооценивать». «Ладно. Если так подумать, а здесь есть те, кого можно недооценивать?» «Да, ребята в некоторых командах выглядели, не сказать, что сильно впечатляющими. Например, Рено. Но стоит понимать, что Рено — один из трех гигантов, которые до сих пор активно строят двигатели для формулы. Да и в целом я слышал, что французский ромб славится живучестью своих современных моделей. Автобусы, универсалы, паркетники и небольшие городские седаны — все это по сей день пользовалось спросом в империи. И я даже воспринимал Рено как своего конкурента в классе бюджетных автомобилей». «Ван Хоссен, который ехал за господином Столыпиным, размотался в зоне съезда», — сообщил Глеб. «Машина безопасности уже выехала». «Да твою ж!» — выдохнул я. «Сколько ждать?» «Расслабься и не торопись», — спокойно произнес Микуха. «Сиат и Фольц сейчас играют на деморализацию своих основных сезонных противников. Ван Хоссен целится по ним, а Шмидт набирает очки. В полпозицию они, как и Мерседес, уже точно не попадут. Но зато имеют все шансы вывести из себя Агрона и Ферельмана. Там парни очень темпераментные». «Это кто?» «Фольц, они же ВАК-группа». «Понял. Только вот меня тоже раздражает ожидание». «Всех раздражает. Но в этом одна из трудностей — быть пилотом. На тебя постоянно оказывается серьезное давление со стороны судей, стюартов, маршалов и других пилотов. А если бы ты еще ехал на спонсорской машине, ох, как бы тебя колбасило». «Это как?» «Это когда ты едешь в команде, и от твоего результата напрямую зависит, поешь ты в этом месяце или нет». «Жесть какая. И кто-то на такое соглашается?» «Да, на самом деле это тебе не формула, где на трассе сражается 20 миллионеров. Мировой класс, ралли и прочие кольцевые движухи гораздо проще. И тут реально встретить обычного парня с улицы в комбинезоне, который дороже, чем вся его квартира. Если она у него, конечно, есть. Грустно». «А что делать? Если ты фанат гоночного дела, то не упускаешь ни единого шанса. Даже если это противоречит здравому смыслу». И тут я сразу же вспомнил про Серегу и Саню, своих новых пажей, которые до этого были прихвостнями ныне осужденного Петра. «Просто вляпались по самое не балуйся из-за любви к дрифту. Верно говорят, сытый и голодного никогда не поймет». «Машину убрали, сейчас откроют трассу. Федор Александрович, будьте готовы», — сообщил Глеб. «Принял». Дождавшись сигнала, я вновь плавно выехал на трассу. Спокойное дыхание, вымеренные движения. Нужно было просто собраться и спокойно проехать до финиша. Без понторезных выкрутасов. Без лишнего шума. Без хаотичных поворотов рулем. Честно, я уже и не помню, когда был настолько же сосредоточен. Поворот. Еще один поворот. Прямая для ускорения. Торможение перед очередной шпилькой и финишная прямая. Машину слегка дернуло. Правое переднее колесо все же попало в колею. Руль завибрировал. Отпустив газ, я начал легкими качками придавливать сцепление. Слабенький пинок под зад, и Стеллар выровнялся. «Молодец!» — с облегчением выдохнул Микуха из наушника. «Все. Мой болид пересек финишную прямую, а маршал флагом указал на заезд в накопитель». «Это было волнительно», — произнес я, глядя на скандирующих мне рогатиков. «Ничего страшного. Думаю, к завтрашним соревнованиям колею уберут полностью, чтобы не создавать лишний раз аварийную ситуацию. Очень на это надеюсь». «Федор Осокин!» — словно рефери из бокса проорал комментатор. «12-е место в квалификации!» Казалось бы, хороший результат. Однако проблема квалификации заключалась в том, что тебя могли спустить в любой момент. Судьи же считают по лучшему времени круга, и там реально все решают доли секунды. Однако радует, Микуха пока первый. А значит, у нас есть все шансы попасть на одну из нормальных позиций. «Ну что?» — поинтересовался Глеб. «Вы будете досматривать или поедете домой?» «Досмотрю. Уж очень хочется лично узнать результаты». «А вот ты теперь реально свободен до завтра. Деньги уже перекинул тебе на карту». «Премного благодарен». Споттер отключился от общего канала. Поставив машину в палатку, я снял шлем с подшлемником и направился к пазику рогатиков. Ребята очень удобно устроились, подключили себе здоровенный монитор и теперь смотрели трансляцию в прямом эфире. «Вы супер!» — начали скандировать здоровяки. «Да-да, спасибо. Где все остальные?» «В домике сидят, ждут вас». «Понял. Я думаю, что на сегодня все, можете возвращаться на завод». «Есть!» — отрапортовали рогатики и тут же начали собираться. Надеюсь, что очередные мстительные аристократы не будут натравливать на меня гастролеров на соревнованиях. К тому же здесь и местной охраны хватает, так что проблем быть не должно. Домики в Заосиново больше напоминали беседки. Деревянные стены, окна, столы, длинные лавки и три электрических обогревателя, которые явно не справлялись со своей задачей. Если бы не газовая горелка с дымящейся кастрюлей, то здесь было бы крайне освежающе. Кстати, о кастрюле. Едва я зашел в домик, как тут же почувствовал аромат горячего супа, из-за которого мой желудок едва не совершил кульбит. «Кто сегодня за повара?» «Я», — гордо ответила голубика. «Решила, что борщец после мороза будет самым идеальным вариантом». «А ты умеешь готовить?» — удивился я. «Пш, хозяин еще сомневается?» «Вообще-то я уже прошла школу идеальной жены». «Ага». «И школу идеального разогрева», — усмехнулась Гризли. «Эй!» — Агни недовольно зыркнула на Рыжулю. «Подгон от Иришки?» — догадался я. «Но, тем не менее, ты молодец. Разогреть вовремя тоже надо уметь». Прозвучало саркастически. «Нет, я вполне искренен». Усевшись за стол, я огляделся по сторонам. «А где мелкие?» «Звездюки учесали на трассу. Они болели за тебя больше всех», — ответила Виктория, внимательно изучая документы. «Главное, чтобы они там не потерялись». «Не потеряются. Гриня за ними присматривает». «Что? Опять этот помешанный теленок?» — обреченно вздохнул я. «Сказано же было, чтобы сидел дома». «Но-но», — возразила голубика и поставила передо мной дымящуюся тарелку. «Ты сказал, чтобы Гриня не приходил на работу». «А тут не работа. К тому же он важный член команды. Кто еще будет веселить всех кринжовыми шутками и рассказами?» «Это ж настоящий последователь Иисака». «Прекрасно. Мы используем Феллинида как маскота команды». «Ну и что? Главное, что сам Гриня не против. И вообще, выброси всю эту иностранную инклюзивность из головы. В России каждое существо называется своим именем. А если существо разумное, то еще и с рождения приучено к юмору и самоиронии. По-другому в этой стране не выжить», — заявила Агни, отрезав для меня два кусочка бородинского хлеба. «Тоже верно, но все же Феллинидам и без нас хорошо досталось. К тому же Гриня, как бы это ни звучало, в буквальном смысле рисковал задницей ради работы. И это достойно уважения». Я вдохнул аромат борща. Господи, как же это великолепно! Ложка сметанки, срез свежего зеленого лука из огромной теплицы, два кусочка бородинского хлеба и долька чеснока. Вот она, пища богов. Приятного аппетита! — пожелала Агни и погладила меня по плечу. Кушай и набирайся сил. Ты какая-то чрезмерно добрая. Я с подозрением посмотрел на голубику. Что-то случилось? Да так, ничего особенного. В воздухе витал аромат сокрытой информации. Если бы не манящий, горячий борщ, я бы докопался. Но пока решил полностью отдаться трапезе. Говорят, нужно почувствовать все восхитительные моменты, прожить их так, чтобы они как можно четче остались в памяти. И сейчас, как мне кажется, настал именно такой момент. «Воу!» — взвыл голос ведущего из массивных колонок. Цитурия Конда терпит очередную неудачу и заваливается на крышу. Слишком затычный трек, друзья мои. Слишком затычный трек. Мне уже не терпится посмотреть, что же будет завтра, чьи технологии в итоге окажутся самыми лучшими, а кто останется позади. И самый главный вопрос. На какое место завтра приедет темная лошадка этого этапа? Федор Осокин. Эх, тебя здесь любят, улыбнулась Виктория. На коленчатом валу я вертел такую любовь. Что я могу сказать? Микуха внимательно смотрел на схему трассы. Сегодняшняя квала показала нам одну очень важную вещь. Эти иностранные понторезы совершенно не умеют ездить на ледяных трассах с крутыми поворотами. Им не хватает сцепления с дорогой. «Угу», — кивнул кот, начищая мохнатую морду лапкой. «Я обратил внимание, что сегодня многие поднимали давление в шинах, чтобы максимально выставить шипы. Да только это, наоборот, привело к уменьшению зацепа». 29 машин вылетело с трассы», — радостно сообщил Саня. «Это ж бессонная ночь для механиков, чтобы восстановить машины к завтрашнему дню». Серега вертел в руках пластиковый осколок, который откололся от врезавшейся в бруствер Ауди. «А значит, завтра все будут уставшие и не смогут оперативно работать при компетишн-тайм-аутах». Микуха алчно потер ладони. «У нас есть все шансы заехать на полку без проблем. Федя, главное, будь бдителен. Не рвись в атаку и старайся сильно не удерживать соперников. Если атакуют, лучше уступай, чтобы не размотаться. Финишируем, все будет в шоколаде». «Ой, да какие мне атаки!» — отмахнулся я. «Завтра буду спокойно ехать, да и дело с концом». «Спокойно ехать?» — сгусток меховой тьмы недовольно прижал уши. «Я же проверил трек-систему. Во время квалификации ты разгонялся до 170 километров в час. Ужас!» «Да ничего ужасного. Я адекватный человек. Ну, если догонят, уступлю. Чего теперь? Не рисковать же всем из-за чистого самолюбия». «Сомнение ядрить чувствую!» — фыркнул кот и стукнул мохнатым хвостом об столешницу. Дверь домика резко отворилась, и к нам залетел Судзуки Цучи, директор данной гонки. Японец выглядел очень взволнованным. Отыскав суетливым взглядом меня, Судзуки-сан разогнался, а затем рухнул на колени и проехался по полу почти полтора метра. «Господин Асукин, не вели казнить, вели слово молвить», — на идеальном русском протараторил он. «Что такое?» — напрягся я. «Автовоз из музея Верхней Пышмы поскользнулся и улетел в кювет. Выставочные экспонаты для завтрашнего автошоу серьезно повреждены. А нам очень нужны редкие и красивые машины. Прошу вас, сможете завтра пригнать хотя бы часть своей коллекции?» «А откуда вы знаете про мою коллекцию?» — нахмурился я. «Как же, ведь на вашей лендинговой странице есть информация о том, что красивые девочки могут лично посмотреть на легендарные спортивные автомобили из разных эпох. Там еще написано, что гид, некий Семен, все расскажет и покажет. Пароль — имперский барс». «Гид, говоришь?» — я перевел взгляд на стол, где мгновение назад сидел кот. Однако входная дверь скрипнула, а в небольшой щели скрылся мохнатый хвост имперского барса. «Прошу, сюда приехали люди со всего земного шара, и если обещанной выставки на автошоу не будет, Фия из меня суси сделает». Я в долгу не останусь. Прорекламирую ваш завод или вот эту выставку с гидом Семеном. Выставку, конечно, рекламировать не стоит. Думаю, гид Семен сам разберется. А вот насчет завода было бы очень даже неплохо. Отлично, значит, мы договорились? Да, договорились. Ай, как хорошо. Только вот нам нужно будет 16 флагов с вашим брендовым знаком. Сможете завтра утром передать мне? 16 флагов? Я перевел взгляд на Гризли. Та согласно кивнула. Думаю, мы с этим разберемся. Здорово. Еще раз спасибо вам большое. Вы нас очень выручили. Цучи хотел пожать мне руку, но затем вспомнил, что вообще-то он коренной житель Сибуи, после чего откланялся и удалился из домика еще быстрее, чем имперский барс. Ну, что я могу сказать? Я посмотрел на всех присутствующих. Теперь нам вдвойне нельзя обосраться.